Третье. Впервые прочитав ее, я был очень взволнован. Я поверить не мог, что книгу написала девушка слегка за 20. Стиль был точным, сухим, текст четко выстроенным. Я ни за что не угадал бы ее возраст, не узная я, что она студентка университета. Книга была, даже не знаю, как бы точнее сказать, немного причудливой и даже зловещей. Да, этого не объяснить. Можно сказать, что этот потусторонний холодок и мистическое присутствие были даже не заслугой автора, а родились в самой истории. Знаете, в мире бывают счастливые случайности. Кто-то назовет это судьбой, кто-то скажет «новичкам везет». Но это все правда, говорю вам. Бывает, что произведения обладают качествами, которые их автор изначально в них не вкладывал. Так вот, ей это удалось. Было ли это счастливой случайностью, мы так и не узнали, ведь она больше не писала книг. Она писала о реальных событиях, пугающих и таинственных, как инцидент в банке «Тайгин». Потому неудивительно, что книга вызвала такой ажиотаж. Это было вполне ожидаемо. Я не берусь сказать, было ли написанное ею правдой, но для данной книги это было неважно. Я бы сказал, что книга очень похожа на «Хладнокровное убийство» Трумана Капота. Примечание: «Хладнокровное убийство» или «Обыкновенное убийство» — роман американского писателя Трумана Капота, написанный в стиле новой журналистики на основе реальных событий, когда 15 ноября 1959 года два молодых человека, Перри Смит и Ричард Хикок, убили семью Клаттеров в Холкомбе, штат Канзас. Входит в американскую версию 100 лучших детективных романов всех времен. Конец примечания. Ее сложно отнести к какому-то определенному жанру, назвать правдой или вымыслом, ее даже литературой сложно назвать. В этом-то и заключается ее привлекательность. Из всех книг, что я успел издать, это была, наверное, самой необычной и исключительной, не похожей на другие, абсолютно особенной, можно сказать, потусторонней.